Великий понедельник. Глава первая. Когда-то я радовался, что изобрели мобильные телефоны. Благодаря этому, считал я, мое местонахождение установить невозможно. Сколько раз Джессика звонила мне на мой нью-йоркский сотовый, думая, что я в Европе, а я на самом деле был в Азии или еще где-то. С моей женой этот номер проходит и до сих пор. Но со вчерашнего дня меня больше волновала не она. Как мне объяснил когда-то давно мой лондонский друг Радж, у каждого мобильного, не у сим-карты, у самого телефона, есть свой индивидуальный IP-адрес, как у компьютера. Как только вы зарегистрировались в сети, неважно, в домашней или в роуминге, оператор мобильной связи может в любой момент определить, где ваш телефон находится. Вы поменяли сим-карту, но слежение производится и по IP-адресу. Вы вытащили из телефона аккумулятор. В телефоне есть еще один, маленький, который сохраняет ваши данные и настройки, пока вы, скажем, меняете основную батарею. Мобильник – это как маячок, который с тупой неукоснительностью сообщает ваши координаты, пока вы не уничтожите его физически, утопив в унитазе или положив под паровой каток. Зная все это, я в аэропорту Кеннеди купил себе два новых одинаковых айфона. Почему два, а не один? Как-то так получается, что на операции одного всегда мало. На один из приобретенных айфонов, благодаря исключительной любезности продавца, я за полчаса успел перекачать со своего старого телефона самые необходимые программы и данные. Потом при случае перегоню их и на второй. В этот новый, уже загруженный мобильник, я по прилете в Хитроу вставил английскую сим-карту, купленную пару лет назад на чужое имя. Я из всех стран привожу по местной симке, которой пользуюсь, когда снова туда приезжаю. Джессика, Бобби, Пегги, Элис и другие близкие номер моего английского мобильного знают. И, думая, что я в Лондоне, будут звонить мне по нему. Как они могут догадаться, что их звонок найдет меня в Москве? Так что лондонская сим-карта может спокойно ехать со мной куда угодно. Однако если ФБР уже следит за мной, оно знает, что я вылетел в Лондон, и может запросить у своих британских коллег данные о моем местонахождении, которые будет выдавать по IP-адресу мой американский сотовый. То есть этот телефон нужно обязательно оставить в Лондоне, причем в месте, не вызывающем подозрений. Риска здесь нет никакого, но разве что телефон украдут. Однако все, что на нем есть, скопировано на новый iPhone. А взломать зашифрованные секретные сведения, перенесенные туда мной самостоятельно в специальной программе, будет непросто. При третьем неправильно набранном пароле программа их физически уничтожит, а потом и покончит с собой. По всем этим причинам, сняв с транспортера свой чемоданчик, я подошел в бюро потерянных и найденных вещей и протянул служащему свой постоянный iPhone с американской сим-картой. «Вот, нашел в багажной тележке». «Наверное, кто-то будет искать. Я бы свой точно стал. У меня там один календарь, как книга судеб. В нем все, что было, что есть и что будет». Служащий, подслеповатый мулат лет 40, улыбнувшись, принял у меня телефон и записал находку в журнал. «Спасибо, что потратили время, сэр. Я бы свой тоже искал». «Ну вот, теперь для ФБР мои следы оборвутся здесь». Я посмотрел на часы. 17:30, но что делать, работа такая. И набрал нашему человеку в Лондоне. Голос был сонный, с сильным акцентом. Мы говорили по-английски. Я должен был назваться Абубакаром, поэтому тоже ломал язык как мог. Я сообщил, что привез рекламные проспекты из Джакарты и попросил забрать их как можно скорее. Якобы мой самолет в Бостон вылетал через 4 часа. Человек на том конце провода сказал ответную часть пароля, в частности, что его Discovery в ремонте, и хорошо, если бы она была на ходу, или если бы ее не упомянули, мне бы пришлось срочно избавляться и от сим-карты, и от телефона. Но он сейчас разбудит зять, и они приедут в Хитроу, как только смогут. О месте встречи мы не договаривались. Номер моего мобильного отпечатался в его телефоне. Открытого паба я, пройдя по всей зоне вылета, ввиду неурочного времени, не обнаружил. Единственным приемлемым напитком, который мне удалось обнаружить в какой-то закусочной, было бельгийское пиво. Но далеко не лучшее. Разливное Стелла Артуа. Я не удержался и все же заметил официантке, как две капли воды, похожие на Анну Маньяни, что это позор для Англии поить пассажиров иностранным пивом. «Радуйтесь, что в 6 утра в Англии вообще чем-то поят», — резонно возразила она в ответ. Я не выпил и половины своей пинты, как задремал. Это были тяжелые мутные видения, но очнулся я, когда мне приснилась Джессика. Она ходила по нашей нью-йоркской квартире и, напевая, укладывала вещи. Они с Бобби переезжали ко мне в Москву. Джессика была в приподнятом настроении и все время подначивала нашего сына. Тот факт, что она, как выяснилось, четверть века прожила с русским шпионом, ее совершенно не смущал. Она заранее радовалась встрече с другой страной, с другой культурой, и Бобби тоже был счастлив. Это был классический фрейдистский сон исполнения желания. Если не ошибаюсь, в книге этого давно превзойденного венского гения девочке снилось, что она ела клубнику, которую ей не дали в действительности. Мое бессознательное впадало в детство или было травмировано настолько, что стало изъясняться самым примитивным языком. Меня вырвал из сна телефонный звонок. Наш человек с зятем подъезжали к аэропорту. Я посмотрел на часы. 7:40. Совсем неплохо. Похоже, наши в Лондоне ловить мышей не разучились. Я прошел в один из немногих открытых магазинчиков, чтобы еще раз убедиться, что пока никому не интересен. Что бы такое купить? Последний роман Джона Ле Карре? Я перевернул книгу, чтобы прочесть, что о ней пишут. Хоть про шпионов? Про шпионов. Краем глаза я наблюдал за пустынным в этот час широким проходом. Вот он, лондонский знакомый Абубакара. Короткая куртка с надписью «Enjoy», светлые брюки и высокие замшевые ботинки. В одной руке зеленая дорожная сумка. В аэропорту без багажа человек смотрится странно. И бумажный пакет из Харротса. Все, как он сказал. Я думал, это русский, но мужчина был скорее похож на турка. Азербайджанец? Я поспешно расплатился, как и в баре, наличными. Я после всех поездок всегда оставляю немного местной валюты, чтобы можно было, например, сразу взять такси, не теряя времени на обмен или банкомат. За мужчиной никто не шел. Хотя в наше время посылать за кем-то топтунов все чаще не имеет смысла. В аэропорту, где камеры на каждом шагу, это уж точно не нужно. Самым надежным местом в таких случаях по-прежнему остается туалет, где мы и договорились встретиться. Я себя человеку описал так. Смуглый, коротко стриженный, за 50, но, надеюсь, в хорошей форме. У меня, кроме чемодана, будет желтый пакет из дьюти-фри, но я его буду нести не за ручки, а под мышкой. Я вошел в туалет через минуту после связняка. Он бросил на меня быстрый внимательный взгляд и вошел в кабинку. Там их был целый ряд, и все двери были открыты. Я подошел к раковине, набрал воды в ладони и окунул в них лицо, как бы стряхивая сон. Потом вытащил несколько бумажных салфеток, вытер лицо и руки и, вроде бы надумав, зашел в ближайшую кабинку, соседнюю с той. Перегородки, как это всегда бывает, не доходили до пола, и после повторного обмена паролями из кабинки справа в мою тут же въехал пакет из Харротса. Я вынул оттуда небольшой плотный конверт, в котором лежали красный европейский паспорт, водительские права, кредитки. Я сунул все эти подтверждения моего нового существования в карман и положил в конверт то, что было в моем бумажнике, ну, кроме денег и чеков American Express. Мысленно проверил. Вроде нет, ничего не осталось на имя Пака Араи. Я сунул конверт в пакет из Харротса и ногой запихнул его обратно. Мужчина спустил воду и тут же вышел. Я ждал, пока он помоет руки и уйдет совсем. Разложим пока по бумажнику новые документы. Паспорт испанский, в моем случае самый удобный. Звали меня теперь Хайме Фернандес, как, вероятно, тысячи людей по всему миру. Удостоверение сотрудника Интерпола на то же имя. Этим теперь Эсквайр снабжает меня каждый раз. На правах новая дата моего рождения. 11 ноября 1957 года. Запомнить легко. Год рождения мой и два раза барабанные палочки. Как говорила моя мама, когда в детстве мы играли в лото. Кредитная карточка Ситибанка. Их в сотне стран пытаются всучить вам чуть ли не в супермаркетах. Так что большого порядка там быть не может. А вторая, наоборот, элитная, Diners Club. Это если мне нужно будет выглядеть солидным. Обо всем в лесу подумали. Эсквайр подумал. Теперь я мог взять билет до Москвы. Ближайший рейс выполняла компания British Airways. Он вылетал в 8:55. Нет, все же не стоит затягивать свое пребывание на британской территории. А следующий? Аэрофлот в 9:05. Отлично, я окажусь дома в полной безопасности, едва лишь самолет взлетит. Регистрация заканчивалась через 20 минут. Я успел взять билет в бизнес-класс, домчаться, гремя колесиками чемодана на весь аэропорт до VIP-салона и положить билет и паспорт на стойку регистрации. Молоденькая вьетнамка или камбоджийка с сомнением посмотрела на часы, позвонила куда-то и предупредила, что последний пассажир уже бежит. И мы действительно побежали. Она впереди в стуке каблучков, я за ней, подхватив для скорости чемоданчик за ручку. В самолете я плюхнулся в кресло и потребовал немедленно принести себе золотую текилу. Пилоты запустили двигатели. «Сколько у нас времени?» «Без 5:09. Полдень в Москве». Достав телефон, я знаком показал встревожившейся стюардессе, что звонок займет 1 минуту, и набрал мобильный Эсквайра. Глава вторая. Я про своего куратора в конторе, Эсквайра, он же бородавочник, рассказываю часто. Про его выражение лица, как будто у него к верхней губе прилип кусочек говна. Про его выдающееся качество манипулятора. Про то, что за ним чувствуешь себя как за каменной стеной, но при этом он от тебя все равно добьется того, чего хочет. Но, по-моему, главного я еще не говорил. Бородавочник мне интересен. Мы знакомы лет 20, а я до сих пор не понимаю, как он устроен. С каждой встречи я открываю в нем что-то новое, но суть остается закрытой. Что происходит в его коротко стриженной, сидеющей голове? О чем он думает в тот или иной момент? Какие слова проберутся через его узкие, крепко сжатые губы? Это для меня по-прежнему загадка. С таким же успехом я мог бы смотреть на плату компьютерной памяти. Что там такого в этой пластинке, чтобы в нее могла войти библиотека небольшого университета? Как там помещаются миллиарды букв? Еще Эсквайр из тех людей, по поводу которых невозможно предположить, что он кого-то любит. Само это слово с ним не вяжется. Но мне кажется, ко мне он относится неплохо. Обычно он просто сует вялую руку, даже если перед этим мы 2 года не виделись. А тут вскочил, обнял, вот сейчас плечо мне трет. Жалеет, что меня спалили? Хочет успокоить? Или просто стареет? Я выложил ему на письменный стол немудреные подарки. Последний Ле Карре из магазинчика в Хитроу и набор из 4 бутылочек элитного Джонни Уокера, синий лейбл, приобретенный в дьюти-фри. Бородавочник с удовольствием похлопал рукой по книжке, мол, почитаем. А про виски сказал, это ты зря. Но я-то знаю, что не зря. Эсквайр всем напиткам предпочитает как раз этот. Но он человек старой формации, ему неловко, что кто-то на него потратился. В дверь постучал молодой человек без особых примет в темном костюме, один из 2 дежуривших в прихожей. Эсквайр, как обычно, принимал меня в особняке без вывески между Остоженкой и Причистенкой. Меня встретили у трапа на черной Ауди с затемненными стеклами и завезли прямо во двор, так что в Москве меня, считай, не видел никто. «Виктор Михайлович, все готово», — как-то по-домашнему ласково сказал дежурный. «Вот и отлично». Эсквайр обнял меня за плечо и повел по коридору. В соседней комнате, побольше, типа переговорной, был накрыт стол. Роскошный обед из соседнего грузинского ресторана. С десяток разных закусок, белое вино в запотевшем кувшине, крахмальные салфетки. Нет, что-то с ним происходило. «Виктор Михайлович», — лицемерно укорил его я, — «вы меня испортите». «Давай, давай, садись. Я тоже не обедал, тебя ждал». «Это в 5:00 вечера». Мы уселись, и бородавочник разлил по стаканам вино. «Ну, Пако...» Хотел сказать, что дело швах, но позитивное мышление в нем победило. «Ну, давай. Твое здоровье». Все действительно было неважно. «Я этого Мохова в глаза не видел. И, как ты понимаешь, даже не догадывался о его существовании». Начал бородавочник, как хлебосольный хозяин, наполняя мою тарелку. «Я понимал. Мой личный куратор возглавляет нелегальную разведку. А Мохов работал под прикрытием, то есть в линейном отделе совсем другого управления. Да и должность он наверняка занимал не такую высокую, чтобы они со Сквайром могли пересекаться на совещаниях». «Но то, что тогда, в 99-м, вы так тесно пересеклись на операции, это мой недогляд. Нельзя такие вещи допускать». «Старая школа. Когда нужно брать ответственность за общую или даже чужую ошибку, бородавочник всегда говорит «я». Я не досмотрел. Когда же хвалят за то, что сделал конкретно он, Эсквайр неизменно употребляет множественное число «мы». «Мы старались». Это мне Лешка Кудинов однажды рассказывал, как нашему общему начальнику вручали очередной орден. «Это был не первый раз и не последний», — возразил я. «Так или иначе, мы все равно пересекаемся с другими сотрудниками. А вас тогда никто и не спрашивал». Эсквайр молчит. Аккуратно заполняет свою вилку так, чтобы пища не свешивалась, и отправляет ее в рот. О другом вспомнил, и тоже о неприятном. «Дело Мохова сейчас во внутренней контрразведке. Еще давать мне не хотели. А где они раньше были? На самый верх пришлось обращаться. Мне же людей выводить надо». Бородавочник обычно не делится такими вещами. Значит, у него действительно наболело. Одно слово он сказал очень плохое — «выводить». На нашем жаргоне оно означает «эвакуировать». Спасать агента, который уже засыпался или вот-вот погорит. Теперь и у меня стресс усилился. Получается, положение на самом деле хуже некуда. «По личному делу у Мохова все очень гладко», — продолжал мой куратор. «Отличный оперативник, вербовки, новое звание, награды, благодарности. Орден мужества за ту операцию 99-го года получил, как и вы с Кудиновым. Ничего настораживающего, как и у всех нас. А подняли все сигналы? Матушка моя! У этого Мохова, оказывается, дочь училась в Англии. 4 года в Лондонском университете. Я понимаю, он там жил с семьей, когда числился в Аэрофлоте. Дочка его ходила в английскую школу, язык знает как родной. Но потом же она выросла. В голове не укладывается. Ее отец работает в разведке по английскому направлению, а она там живет. Не имея к нашей службе никакого отношения, это как тебе? Да ты пей, пей, и я с тобой». Мы подняли бокалы. Только у Эсквайра, когда он собирался пить за мое здоровье, взгляд был невеселый. У меня, наверное, тоже. Я вспомнил ее, моховскую дочку. Она в машине сидела, когда мы с ним однажды встречались в Лондоне в 1999-м. Темненькая, слушала музыку в плеере. Потом один наушник вставила отцу в ухо, чтобы он тоже послушал, и поцеловала его в щеку. Почему-то осталось это у меня в памяти. А вот что она в Лондоне потом училась, это действительно был потенциальный риск. В советское время такого быть не могло. Мохова в Англии вполне могли выявить, ну, что он разведчик под прикрытием. К нему самому Ми-5 сунуться непросто, а дочь вот она, под рукой. Подставили умело, спровоцировали, да хоть травку ей подбросили. И она у них в кармане. И, соответственно, ее папаша. «А дочь где сейчас?» «Дома, в Москве. Против нее ничего нет, у нее взяли показания и отпустили. и жена его здесь. Тут бородавочник снова проявил свою энциклопедическую образованность. А не женский род, множественное число. Обе в шоке. Он же, подлец, смылся, никому не сказав. Мэл жене послал из Лондона. Лида, прости, так получилось. Когда смогу, позвоню. А как это все выяснилось? И когда? Странное все-таки у меня внутреннее устройство. Моя жизнь рушится, и я это ясно осознаю. А я сижу, с аппетитом закусываю, пью вино. Я люблю грузинскую кухню. Одно другому не мешает. Это я так зарываю голову в песок? Эсквайр наполняет только мой бокал. «Ты извини, мне хватит», — говорит он. «У меня вечером еще одно мероприятие. Встречка, как сейчас модно говорить. Не слыхал еще? Встречка». Он пожимает плечами и продолжает. «Моха в прошлую субботу должен был дежурить по своему управлению. В выходные бывает, что-то происходит, и кто-либо из старших офицеров, а он теперь полковник, должен быть на работе и принимать срочные решения. А он не явился. Ключ от приемной, где по выходным сидит дежурный на месте. Прапорщик, который выдает ключи, проверил по списку, да, очередь Мохова. Но и ключ от его кабинета, мало ли, человек на свое рабочее место заскочил, висит на гвоздике. Прапорщик доложил своему начальнику, тот дежурному по всему лесу. Этот набирает Мохову домой. Жена говорит, муж накануне поздно вечером уехал на машине. Сказал, срочная командировка. Ну, тут уже всех подняли на ноги. Съехались, хлопают крыльями, я вместе с ними. Стали проверять пункты паспортного контроля. Позвонили нашему человеку в Минск. Тот навел справки. Мохов оттуда по своему загранпаспорту преспокойно вылетел в Лондон. До Минска доехал на машине, у нас же с Белоруссией границы нет, а там сел на самолет и был таков. Тут и жена его позвонила, получила то сообщение по электронке. Нет, я с Джессикой так поступить не смогу. Уж лучше сяду. Самое интересное. Бородавочник даже отложил вилку и поднял вверх палец. И самое непонятное. Только ты не должен этого знать, смотри, не проговорись где-нибудь. Эсквайр смотрит на меня, не отпускает взглядом. «Кому я могу это сказать? Своей жене?» «Здесь никому не проговорись». Этот Мохов позвонил одному своему английскому контакту. «Не буду объяснять тебе подробности. В общем, тот в 90-е работал в Хитроу, а служил в Ми-5. Они общались. Каждый думал, стоит ли попробовать перевербовать другого, но до дела так и не дошло. Тем не менее, и тот, и другой знают, кто есть кто. Так вот, Мохов позвонил этому англичанину и сказал, что он в Лондоне. От встречи отказался, по крайней мере, сразу. Наверное, предположил, что у нас в Ми-5 есть свой источник. И он не совсем не прав, добавил я, намекая на только что услышанную информацию. Но ты этого не знаешь, строго повторил Эсквайр. Я думаю, что Мохов собирается переметнуться к англичанам, но на определенных условиях. А главное так, чтобы в Ми-5 об этом знали считанные люди. А о том, где его будут содержать, чтобы знало вообще 2-3 человека. То есть он пока в свободном полете? Сегодня утром был в свободном полете. Подтвердил бородавочник, отпивая боржоми из того же ресторана. Пока еще. Еще глоток. Вроде бы. Это меняло дело. Я по-прежнему не знал, что я-то могу в этой ситуации предпринять, но где-то далеко, за толщей тумана, замаячила такая возможность. И, я из суеверия боялся это сформулировать, надежда. Но теперь, уточнил я, его ищут и наши англичане. Совершенно верно. У англичан шансов не в пример больше. От наших Мохов будет бегать. А к тем сам хочет присоединиться. Я сказал, надежда? Нет, конечно. Просто проблеск такой, светлячок пролетел. А кто наши? Эсквайр откинулся, он поел. Плеснул в стакан еще немного боржоми, бросил туда большую таблетку, ждет, пока растворится. Позволил себе лишнего ради встречи со мной. И не хочет отвечать на вопрос. Придется подтолкнуть. Мы же его ищем? Не мы. Другие люди. Тебе лучше не знать. Бородавочник решил, что это прозвучало слишком начальственно, и попытался перевести все в шутку. Ты же у нас готовишься к страшному суду? Не то чтобы готовлюсь, как раз нет. Просто считаю, что этой встречки нам всем не избежать. Эсквайр усмехнулся, быстро учусь. Но глаза у него по-прежнему были серьезными. Что с семьей твоей делать будем? Тебе, сам понимаешь, придется остаться в Москве. Ну, пока. Пока. Нет, сидеть здесь и ждать, когда небо рухнет мне на голову, я не собирался. Решение не сложилось сначала в голове, как это со мной обычно бывает, а возникало по мере того, как я говорил, слово за словом. Я поеду в Англию и разыщу Мохова. Глава третья. Сначала Эсквайр пробовал меня отговорить. Потом угрожал домашним арестом и смирительной рубашкой. Этот бесстрастный кукловод, прекрасно знающий, за какую веревочку надо потянуть, чтобы получить то, что ему было нужно, действительно пытался заставить меня затаиться в безопасном месте. Потом он понял, что дело это пустое. И мне показалось, что такой вариант ему на самом деле нравился. И для глобального решения проблемы, ведь кроме меня Мохов знал еще кучу людей, которых придется выводить, и потому что моя мужская реакция вызывала у него уважение. Тем не менее Бородавочник находил все новые и новые, прямо скажем, не лишенные оснований возражения. Наконец я сказал: «Виктор Михайлович, давайте оставим эти игры. Если бы я сам не был в списке возможных жертв, вы что, мне бы такое дело не доверили?» «Да у меня другого такого и нет. Честно тебе говорю, без лести. Именно поэтому я просто обязан тебя сохранить». «Сохранить? Сохранить, вы сказали?» Я деланно расхохотался. «Семью я потеряю. Не возражайте, здесь без вариантов. Вы посадите меня в один кабинет с Лешкой Кудиновым, чтобы он не давал мне пить на работе. Но мы же на работе не 24 часа в сутки». Я быстро деградирую, и посылать меня на задание вы уже поостережетесь. Сколько я так протяну? Можете уже сейчас заказывать мне место на Кунцевском кладбище. Эсквайр замолчал. Только губы стиснул еще сильнее. Теперь у него рот просто превратился в морщину поперек лица. Запирает ход эмоциям. Хорошо. Тебя не переспорить, а приказывать не хочу. Ладно, ладно, я сдаюсь. С чего думаешь начать? Действительно отбрасывал эмоции. «Мне бы его дело посмотреть. Никак невозможно?» Бородавочник уставился на меня в упор. «Никак?» «Ты бы свое оперативное дело дал кому-то посмотреть?» «То-то. Оно и у меня в руках было с полчаса. И никаких выписок, никаких заметок, разумеется, вы не делали». Эсквайр замялся, не хочет врать. «Что помните?» «Скажете?» — выручил его я. «Все, что о нем знаю, скажу». «Но фотографии контактов из его досье вы же пересняли?» «Странно видеть его в замешательстве». «Допустим». «Мне они тоже нужны». «Ну, Пако!» «Я хочу поговорить с женой и дочерью». «Это тоже реально». «И побывать у него дома. Посмотреть книги, диски, залезть в компьютер». «У них же обыск сделали». Компьютер забрали, химич сейчас над ним. А в квартире ничего такого не нашли. Они другое искали. Мне не улики нужны. Я хочу лучше понимать, что это за человек. Вернее, кем он стал. Качает головой, не хочет. Или сложно это даже для него. Мы же обыски не производим. Этим следственное управление занимается. Не хочет обязываться перед коллегами. Не видит, зачем это мне. «Виктор Михайлович, только не говорите, что не можете организовать такую малость. Чтобы я поехал к нему домой, поговорил с семьей и посмотрел в квартире все, что привлечет мое внимание». «А когда ты хочешь это сделать?» «Прямо сейчас». Бородавочник прижал подбородок к груди и отпрянул назад от изумления. «Или от моей наглости». «А сколько у меня времени? Я завтра хочу быть в Лондоне». Глава четвертая. На меня давно, возможно, даже никогда, не изливалось столько открытой враждебности. Мой визит в сопровождении двух молчаливых мужчин, с которыми мы друг другу представлены не были, был обставлен как новый обыск. Нам даже дали какую-то бумагу. Однако жена Мохова ее не потребовала. Она открыла дверь, поняла, что мы явились опять проворачивать ей нож в ране, молча повернулась и прошла в гостиную. Ей, наверное, было меньше 50, но сейчас она выглядела старухой. Кожа серая, темные мешки под глазами, щеки впали. Черноволосая, смуглая, молдаванка или украинка. И характерная деталь, она была одета в черное. Черное платье, черные колготки, черные туфли. С кресла встала дочь. Я-то ее видел мельком в ранней юности, особого внимания на нее не обратил. А сейчас, если увидел ее, сразу не забудешь. Высокая, стройная, коротко стриженная. Щеки гладкие, загорелые, глаза большие, карие, губы полные, чувственные. Красивая, только злая, а женщину это не красит. «Проверьте сначала это кресло, чтобы я могла снова сесть», — приказным тоном сказала она. Привыкла, что все ее капризы выполняются. «Сколько ей сейчас? 25, чуть больше?» Разные женщины становятся неотразимы в разном возрасте. Сейчас было ее время. Я попробовал наладить отношения, хотя что можно сказать жене и дочери перебежчика? Он ведь и их тоже предал. Мы не собираемся здесь обыскивать. Я просто хочу понять, что произошло. Просто поговорить. «Вас может чаем угостить?» — усмехнулась дочь. «Спасибо, не стоит, но сесть я бы не отказался». «Садитесь, вы хозяин положения». Это снова дочь сказала. Достала сигарету, зло стало чиркать плоскими спичками из кафе. Ни у кого это сразу не получается. Затянулась, выдохнула, закинула ногу на ногу. Ноги длинные, прямые, тоже загорелые. Ездила зимой в жаркие страны или солярий. Мои безмолвные спутники устроились рядышком на диване и уткнулись глазами в пол, как посетители в приемную у стоматолога. Жена осталась стоять, прислонившись спиной к дверному косяку. Раз так, мне садиться было как-то неудобно. Мы с Володей встречались, когда вы жили в Лондоне. Я повернулся к дочери. Я даже видел вас как-то у него в машине. Вы еще в школе учились. «Очень трогательное воспоминание. Я польщена», — прыснула в меня новой порцией желчи дочь. «У меня это как-то не укладывается в голове», — не сдавался я. «Не похоже на него». И это, в сущности, было правдой. «Мы все сказали этим, ну, которые приходили до вас», — наконец раскрыла рот жена. «Нам нечего добавить». «Расскажите мне, как он уезжал», — попросил я. Этого вопроса она, похоже, не ожидала. «Как уезжал?» «Да, только как можно подробнее». «Хорошо. Володя, он...» Поправилась женщина, как будто запретив себе произносить это имя. «Он пришел домой в начале 8-го. Он всегда приходит с работы примерно в это время. Тони дома не было. Я собиралась покормить его, но он сказал, что не голоден. Они там на работе что-то отмечали. Прошел в кабинет. Это вон та маленькая комната». Она махнула рукой куда-то через стену. «Я не видела, что он там делал. Потом вышел, стал надевать пальто. Я тогда только заметила, что он чем-то расстроен. Я спросила, у тебя неприятности? Ты куда собрался? Он говорит, там один наш сотрудник попал в сложную ситуацию. Меня посылают в командировку, чтобы помочь ему. И уехал. На своей машине, что было как-то странно. Но это я уже после его отъезда обнаружила. Вот и все. Как он с вами попрощался? Как обычно. Поцеловал в щеку. Только мысли его уже где-то в другом месте были. Он какие вещи с собой взял, не знаете? У него такая сумка была. Раньше саквояж говорили, теперь уикендер. Еще с тех времен. Мы вместе в Лондоне покупали. Он в командировку на несколько дней всегда его брал. Там как раз места хватает для всяких туалетных принадлежностей, смены белья, свитера, книги в дорогу. Что конкретно он взял, я не видела. «А вам он не звонил?» — повернулся я к дочери. «Тони вас зовут?» «Для вас, Антонина Владимировна». Дочь была, несомненно, рада, что к ней обратились. Остался еще яд в защечных железах. «Так отец звонил вам, Антонина Владимировна?» «Я помню, что Володя вас очень любит». «Не звонил. Сообщение прислал на мейл. Я на следующий день утром обнаружила. Показать не могу. Компьютер забрали». Я повернулся к жене. «Не возражайте, я осмотрю его кабинет». «А мы можем сказать, возражаем?» — откликнулась дочь. «Мне надоело». «Нет, не можете. Я просто пытался быть вежливым». Я встал и пошел в комнату за стеной, на которую показывала жена. У Мохова была четырехкомнатная квартира. Гостиная, кабинет и, за закрытыми дверьми, видимо, комната дочери и супружеская спальня. Кабинет действительно был маленьким. Кроме письменного стола и, неожиданно, пианино, в нем помещалось только два книжных стеллажа под потолок. Жена Мохова вошла за мной следом. Не потому, что хотела убедиться, что я оттуда ничего не возьму. Мне показалось, что ей было легче с кем угодно, только не с собой. Даже с человеком, который пришел рыться в их вещах, а потом будет преследовать мужа. «А на фортепианах кто играет?» — спросил я, пытаясь снять напряженность. «А...» Отмахнулась она, и на ее лице промелькнуло даже некое подобие улыбки. «Я когда-то окончила музыкальную школу, но 100 лет уже не играла. Пианино родители покупали, теперь стоит как память». «А дочь не играет?» «Мы ее не заставляли. Меня-то родители отдали в музыкальную школу в приказном порядке. Тоня балетом занималась, ей нравилось. Но выросла высокой в деда. Пришлось бросить». Говорит медленно, устало, но охотно. «Я-то знаю, как это страшно, подолгу не вылезать из себя». «А книги кто собирал?» «Все понемножку. А вон те полки целиком его». «Можно посмотрю?» «Смотрите». В стеллаже у письменного стола были в основном книги на английском. Детективы и шпионские романы. Художественная литература, самая разная, от Хемингуэя до Вудхауса. Воспоминания разведчиков и документальные книги про шпионов, теперь уже и на русском. Одна полка целиком посвящена Средневековью. Трубадуры, альбегойцы, тамплиеры, рыцари круглого стола. «У моего сына есть эта книга?» Я достал с полки «Смерть Артура» Томаса Меллори с иллюстрациями Бёрдсли. «И еще вот это...» Он в отрочестве бредил рыцарями. «Это не детское увлечение», — возразила жена. «Он много лет собирает эти книги. Хочет, хотел написать что-то о рыцарях, какое-то исследование, ну, когда выйдет в отставку». Женщина помолчала. «Вы уже знаете, где он?» — наконец спросила она. «Нет». «А вы? Может, у него в Англии есть близкие друзья?» «Мы дружили только с одной семьей из торгпредства, но они тоже давно в Москве. А людей, с которыми он общался по работе, я не знаю». «Он не хранил визитные карточки своих контактов? Я имею в виду англичан». «Их он как раз взял. Всю визитницу. Я уже потом обнаружила». Женщина поняла, что сказала лишнее, и замолчала. «Эсквайр мне эту важную подробность не сообщил, значит, не знал». Тут в комнату вошла... Нет, ворвалась дочь. «Мама, ты что, не понимаешь, кто это? Не понимаешь, с кем ты сейчас ведешь милую беседу?» — закричала она, не обращая на меня внимания. Они же готовят на папу охоту. Найдут его и убьют. Или накачают наркотиками, привезут сюда, допросят и убьют. Ты с его убийцей разговариваешь!» Она повернулась ко мне и с вызовом выкрикнула мне прямо в лицо. «Ну, арестуйте меня! Я вас не боюсь!» «А там, где работал ваш отец, все убийцы?» — спокойно спросил я. «Значит, и он тоже?» Дочь Мохова не стушевалась. «Нет, у вас там все очень славные!» С тем же напором сказала она. «Только правила у вас такие...» Она поискала слово. «Нелюдские!» На крики подтянулись мои напарники, вопросительно посмотрели на меня из коридора, мол, что нам делать. Я отмахнулся от них рукой, все нормально. «Отец к вам вообще непонятно, как попал!» — продолжала дочь. «Он не такой, как вы все!» «Вот это вы правильно заметили», — не удержался я. Она вдруг замолчала. Потом плюхнулась на стул, стоящий перед письменным столом, и закрыла лицо руками. Мать подошла и прижала ее голову к себе. Я думал, Тоня плачет. Нет. Вот она высвободилась, и глаза у нее были совершенно сухие. «Не убивайте его», — произнесла она мне уже не злобным, но по-прежнему приказным тоном. «Папа очень хороший человек. Я не знаю, что заставило его так поступить. Но он очень хороший, порядочный, честный. Вы ведь в сущности тоже человек». Я вздохнул. Меня впервые принимали за киллера. «Разберитесь сначала», — продолжала дочь. «Он нам нужен». Она посмотрела на мать. «Мне, по крайней мере. У него впереди еще столько лет жизни. Вам же дорога ваша жизнь». «Моя жизнь не во мне», — неожиданно для себя сказал я. «Это я только сейчас понял. Моя жизнь была в Джессике, Бобби и Пегги. И первый, это, согласитесь, глубоко личное признание, услышала женщина, которая была готова задушить меня голыми руками. А мне почему-то нужно было произнести это вслух. Странные вещи заставляют нас делать слова. Тоня не поняла. Да и кто это мог понять? Она просто посмотрела на меня, как на неодушевленный предмет. Совершенно определенно она жалела, что раскрылась перед человеком, который того не стоил. Если перестать наскакивать на людей, значит раскрыться. Я вдруг понял, что пришел зря. А что я надеялся здесь найти? Имена, адреса, явки? Ничего. Мне приходилось начинать расследование, не имея и того, что было на этот раз. А стимула сильнее у меня не было никогда. Ты только запомни, что это его жизнь или твоя, сказал мне в конце нашего позднего обеда эсквайр. Глава пятая. Конечно, конечно же, я не мог побывать в Москве, не повидавшись с Лёшкой Кудиновым. Я спросил о нем в первые 5 минут нашего разговора с эсквайром, но тот отмахнулся, сказав, что Лёшка занят. То есть на задании? Может быть, в Новой Зеландии, мало ли где он реализует свою потребность в адреналине. Бородавочник снова сделал неопределенный жест. Не это, мол, сейчас главное. «Но он в Москве?» «В Москве, в Москве. Потом с ним повидаетесь». Эту манеру своего куратора я хорошо знаю. Он любит обговаривать дела с глазу на глаз, чтобы никто не отвлекал. Скорее всего, он даже не сообщил Кудинову, что я прилетаю. Что его извиняет? Он же был уверен, что я приехал надолго, если не навсегда. Так что я от неожиданности застыл на месте, увидев Лёшку. Меня же от Моховых снова привезли в особнячок на Пречистенке, чтобы продолжить разговор с бородавочником, который должен был вернуться после своей встречки. Так вот, Кудинов сидел там, развалившись на кожаном диване в прихожей, и листал американские журналы. 2-месячной давности, судя по обложкам. Я тоже просматриваю «Тайм». Мы обнялись. Нам с Лешкой удается повидаться не так часто, как нам бы хотелось, но достаточно регулярно, чтобы не отмечать больших изменений друг в друге. Вы ведь вздрагиваете, когда встречаете старого знакомого, с которым не общались 10 лет. И понимаете, что и вы его сейчас напугали точно так же. С Кудиновым иначе. Наверное, с годами он понемногу набрал вес. Всегда был высоким, но теперь про него уже можно сказать крупный. Седина с висков неумолимо ползет вверх, растекается по все более редкой шевелюре. Но глаза те же. Молодые, неуставшие, с характерным блеском, выдающим интеллект, и с искорками иронии, говорящими, что на все и на всех, включая себя, Лешка по-прежнему смотрит свысока. Банальных фраз при встрече, вроде «Ну, здравствуй, старина» или «Как дела, дружище», мы с ним не произносим. С самого начала, это часть наших с ним игр, мы ведем себя так, будто расстались не пару лет, а пару часов назад. «До сих пор там», — Кудинов мотнул головой в сторону эсквайровского кабинета. «Видимо, крепко ты его озадачил». Лешка же не знал, что бородавочник специально снова приехал. А времени было половина двенадцатого. «Дай нам закончить», — попросил я. «Ты же никуда не бежишь?» Услышав шум в коридоре, эсквайр открыл дверь. А увидев Кудинова, даже очки поправил. Когда он пишет или читает, он их опускает на кончик носа, а чтобы смотреть на людей, снова задирает на переносицу. «Да откуда здесь Алексей?» Не строго, просто удивленно спросил он. «Да вот зашел, Виктор Михайлович. Думал, вдруг вы мне какую-нибудь новость сообщите о моем друге». Дипломатичный упрек. Бородавочник смутился. Это не значит, что он принял виноватый вид. Наоборот, он в таких случаях наскакивает. «Не помню, чтобы просил тебя зайти. А друг твой, как выясняется, всего на несколько часов залетел. Закончил бы дела и потом тебе позвонил». В конторе иерархия четкая, как в армии, но все же без «слушаюсь» и так точно. Мне трудно судить о том, что было в советское время, а что теперь или как с этим обстоят дела в других подразделениях. В любом случае, бородавочник не возражает, чтобы подчиненные разговаривали с ним как с нормальным человеком. «Я крепко сплю, могу и не проснуться», — поясняет Кудинов. «И потом, если он накоротко приехал, зачем же время терять? Мне пока зубы почистить, пока ехать, час пройдет». Эсквайр поворачивается ко мне. «Ты что ли ему позвонил?» Я покачал головой. «Теперь Лешке». «А как ты тогда узнал?» Кудинов только пожимает плечами. «Ага, станет он свои источники раскрывать». Бородавочник не настаивает. Он жестом приглашает меня пройти в кабинет, задумывается на секунду и говорит Лешке. — Ладно, ты тоже можешь войти, если Пака не возражает. При этом резюмировать ситуацию для вновь прибывшего бородавочник счел излишним. Однако тому многое не надо. Кудинов, он сидел в кресле сбоку от меня, я на него посматривал, по первым же нашим фразам просек что да почему. О бегстве Мохова он не знал, но только бровь поднял, надо же. И когда мы со Сквайром просчитывали разные варианты, тоже не вмешивался, хотя совещательный голос бородавочника ему, наверное, предоставил бы. Но для чего мы со Сквайром снова встретились? Мне была предоставлена редкая привилегия почитать несколько документов из служебного досье Мохова. Там, в отличие от личного дела, не про самого сотрудника, а про то, что он сделал. Командировки, задания, отчеты, разработка нужных людей, вербовки, связь с агентами. И волна, цунами, которая обрушилась на контору с бегством Мохова, была такой разрушительной силы, что это досье было запрошено эсквайром из линейного отдела и немедленно ему доставлено. Это данные на своих агентов бородавочник не даст никому со стороны. Будет делать вид, что он о таком-то или этаком никогда и не слышал. А тут выложил передо мной серую папочку. Сиди, изучай, даже имена и координаты можешь выписать в шифровальную программу. Я и изучал. Увлекательнейшее было чтение. Лешка только меня отвлекал, вздыхал в своем кресле как тюлень, скучал без дела. Под конец бородавочник дал мне прочесть пару регулярно обновляемых справок по английским и американским спецслужбам. Он всегда заставляет меня запоминать малополезные для реальной жизни вещи, которые с немалым риском по крупицам собирают мои коллеги. Виктор Михайлович, — пожалел его я, — поезжайте уже отдыхать. Что вам сидеть, пока я эти диссертации изучаю? Действительно, был третий час ночи. Но бородавочник посмотрел на меня с притворной строгостью. «Знаю я вас. Я за дверь, и вы туда же. А секретные материалы пусть валяются, где попало. Нет уж, читай при мне». Еще он настоял, чтобы я оставил ему пакет документов, с которым прилетел, и взял другой. Не нравилось ему, что я улетел в Москву и через день вернусь по тому же паспорту. «Давайте полечу через Париж, а дальше по тоннелю на поезде», — предложил я. Как известно, внутри Европейского Союза для его граждан паспортного контроля нет, так что за гарантированную безопасность я платил абсолютно приемлемые потери времени. «Отличная мысль. Но все это по другому паспорту». Я спорить не стал и принялся раскладывать по бумажнику свои новые документы. Такой же красный паспорт ЕС, выданный в Испании, удостоверение Интерпола, права, кредитки Ситибанка и Дайнерс Клаба. Только все это на имя Эстебана Сорры. Я ими уже пользовался. В последний раз, когда выбирался из Эстонии. Это мой любимый набор. Сорра — вторая фамилия моего отца. То есть фамилия его матери, моей испанской бабушки, которую я никогда не видел. Иногда, когда я приезжал в Россию на считанные часы, мы с Кудиновым встречались у моей мамы, на даче в Жуковке. Мама Лешку любила и была не в претензии, что ей приходилось делить меня с ним. Однако уже 2 года, как ее не было. Я за это время 2 раза, не считая похорон, приезжал в Москву. Однако войти в дом, где она жила и умерла, до сих пор не могу. Да у нас и времени не было. Мой рейс в Париж вылетал в 7 утра, а часы показывали 3:30. Через час нужно было выезжать в аэропорт. Хорошо, эсквайр, следящий, чтобы я не болтался лишний раз по городу, распорядился, чтобы нам с Лешкой накрыли в переговорной остатки грузинского обеда. Глава 6. «А ты с Моховым здесь общался?» — сходу спросил я, едва мы осушили по первому стаканчику из вновь запотевшего графина. Некогда было рассусоливать. «Специально нет. В лифте здоровались. В столовой, когда пересекались, за один столик садились. В теннис он тоже играет, несколько раз вместе участвовали в турнирах. Однажды даже выиграли с ним на пару. И твои наблюдения?» «Не знаю». Лёшка осмотрел остатки нашего с бородавочником пиршества и накидал себе в тарелку всего понемногу. «Может, потому что мы тогда вместе пережили, как бы это сказать, запоминающееся событие, но я к нему как-то особенно хорошо относился. Точно было известно, что не бросит. Точно было известно, что не трус. Да, не очень самостоятельный. Ждет указаний, сам принимать решения не любит, на его инициативу рассчитывать трудно. Но его ведь так и готовили-то, нам с тобой повезло». Лёшка ел с удовольствием. Он со своей Таней расстался уже несколько лет назад. А как мне говорил один холостяк-рецидивист, после развода все время хочется есть. Домашнюю еду ресторанная не заменяет, даже если по 2 раза в день обедать. «А в свете последних событий что думаешь?» — задал я следующий вопрос. «Думаю, в сущности, предатель так и должен себя вести. Как славный малый. Ведь все жулики такие. Ты когда-нибудь подержанную машину в салоне покупал?» Я отрицательно помотал головой. «Классический пример. Продавец улыбается тебе искренне, делает вид, что раскрывает перед тобой все карты. Еще подскажет, что ему вроде бы невыгодно, чтобы предостеречь себя от ошибок. Открытостью берет, чтобы завоевать полное доверие. А всучит битую развалюху». «То есть ты считаешь, что его давно завербовали?» «Не обязательно. И так может быть». Лёшка снова наполнил свою тарелку. Он мог начать работать с англичанами еще в Лондоне. Скорее всего, после нашего отъезда, раз ты до сих пор жил спокойно. Хотя не факт, — возразил я. Хотя, конечно же, ты прав. Он мог давно рассказать о тебе все, что знал. Пока тебя вычислили, а может, до сих пор вычисляют, пока взяли в оборот. Ты прав, и Эсквайр прав. Не исключено, что ФБР тебя уже давно пасет. Второй вариант, — подхватил я. Мохов в какой-то момент уже в Москве решил переметнуться и только здесь стал собирать материал. Потому что знает, к кому обратиться в Лондоне, чтобы этот материал продать. И это возможно, — подтвердил Кудинов, наполняя наши бокалы. Мы приподняли их, кивнули друг другу и выпили. «Как думаешь, они отправили уже кого-то по его следам?» Лёшка недоуменно уставился на меня. «Ты же всё-таки в лесу работаешь», — пояснил я. «Лучше меня знаешь, какие у вас здесь обычаи и нравы». «Подумай сам. Мохов знает человек 300, если не больше. Сотрудников под прикрытием, нелегалов, агентов и наших иностранцев. Знает нашу организацию, наши методы работы, десятки операций. Какие варианты? Его наши постараются заткнуть любой ценой. Уже все для этого сделали». «Что конкретно?» «Кого-то, если не целую группу, послали из Москвы. Резидентуре дали указания. Там есть люди для самых разных задач. Задействовали нелегалов, разбудили спящих агентов. Наверняка у нас есть источник и в Ми-5. Его тоже дернули», — продолжал Кудинов. «Если честно, я сомневаюсь, что ты в одиночку сможешь сделать больше, чем все они». Все это время мой сголодавшийся друг не переставал жевать. А у меня какой-то клапан в пищеводе перекрылся с тех пор, как на меня накинулась дочь Мохова. До меня это сразу не дошло, а его ведь и впрямь будут нейтрализовывать любой ценой. «Его дочь думает, что Мохова просто убьют», — сказал я. «Мне-то казалось, что его попытаются выкрасть, привезти в посольство, допросить, а потом как-то будут перебрасывать обратно в Москву, судить». «Ты сам-то пока говорил, понял, сколько это возни?» «Да, хотя я и дожил до осыпания волос, иногда приходится ловить себя на том, что и десятилетний мальчишка может дать мне фору». «Вот ты!» — Лёшка откинулся на стуле. Наглотался, как удав, теперь угомонился. «Если предположить, что никто из специально обученных людей Мохова не найдет, а ты, превосходящей силой своего интеллекта, его обнаружишь, ты что будешь делать?» «Действительно, что?» «Как ты стреляешь в людей в упор, я сам видел», — напомнил наше прошлое английское приключение Кудинов. «Как попробовал рассчитаться с человеком, который, как ты считал, убил твою семью, ты мне рассказывал. Ты взвесь трезво свои силы». «Я не могу потерять еще одну семью», — сокрушенно сказал я. «Наверное, это с моей стороны будет малодушно и лукаво, но если мне так повезет, я его сдам. Замотаю покрепче и так тюком и передам посольским. Не станут же они его душить на своей территории. Законы же есть еще в этой стране?» «Законы есть», — подтвердил Кудинов. «Словами», — подтвердил. Но по тону его было понятно, что в судьбе Мохова это вряд ли что-нибудь изменит. «А что бы ты делал на моем месте?» «Лешка ведь тоже не из тех, кто перегрызает жертве горло и жадно пьет еще горячую и, по слухам, чуть солоноватую кровь». «Я, как ты понимаешь, в списке Мохова один из первых. Англичане же прежде всего будут интересоваться нелегалами на своей территории. Сам знаешь, Эсквайр сведениями с другими подразделениями не делится, однако меня-то Мохов знает лично». «Но ты уже не нелегал», — вставил я. «И ты в России». «И отныне здесь и буду пребывать безвыездно», — вздохнул Лёшка. «Здесь я без претензий. Нормальный профессиональный риск, я знал, на что иду. Но все мои контакты, не только в Англии, протрясут основательно. И кто-то за наши хорошие отношения точно заплатит». «Повторяю вопрос. Ты что бы сделал на моем месте?» «На твоем», — уточнил Кудинов. «На своем, ты понимаешь, я не могу сделать ровным счетом ничего. На моем, на моем. Сидеть в Москве и ждать, пока все те компетентные люди не выполнят поставленную задачу? Это если они сумеют ее выполнить. Англичане же тоже не мальчики с церковного хора. Вон Салмана Ружди, десятилетиями уже прячет, и ничего, живет себе, пишет книги. Лёшка застыл со стаканом в руке. Думает. «Конечно, ты прав. Ты здесь с катушек слетишь. Чёрт!» Лёшка перегнулся через стол и хлопнул меня по плечу. «Жаль, мне с тобой нельзя». «А мне как жаль?» Кудинов, хотя было уже около 5 утра, а в 9 ему на службу, попёрся провожать меня в аэропорт. Бородавочник, когда я приезжаю в Москву, всегда приставляет ко мне служебную машину. Водитель — кадр теоретически проверенный, но мы только что в очередной раз убедились, чего такая убежденность стоит. Так что про работу мы больше не говорили. Лёшка рассказывал мне про своего сына Максима, которого я по-прежнему считал маленьким мальчиком, а тот оканчивал первый курс факультета журналистики. Я же поделился, что внутренне был готов к тому, что мой Бобби принесет мне маленького негритенка или негритяночку. У него был бурный роман с однокурсницей, мулаткой из Пуэрто-Рико. Я, кстати, против ребенка ничего бы не имел, чего не могу сказать про его будущую бабушку. Я не имею в виду Джессику. «Но ведь родителям единственного сына не угодить», — заметил Кудинов, и его устами говорил тысячелетний опыт человечества. Машина, черная Toyota Camry, высадила меня перед дверьми терминала D. Совсем новый, а рядом еще один построили. Когда успели? Я открыл дверцу. «Не буду выходить из машины», — сказал Кудинов. «Нам вместе лучше не светиться». Я легонько двинул кулаком его в плечо. «Тогда до скорого». Лёшка тут же поправил меня. «Нет, пусть уж лучше это будет не скоро».